безумие. Когда кто-то безумно прыгает и скачет там где-то на дискотеке. Вот с одной стороны люди не задумываются. Они говорят, а что такого-то, нормально, что? Музыка бьет, барабаны бьют, так сказать, мы пряшем, скачем. Оторваться, да, энергии много, куда девать? Представляете, кто-то думает, где бы взять энергии? А кто-то думает, куда девать-то ее? Пока молодой, надо ее, всю ее растратить на дискотеке. И вы, когда разговариваете с такими людьми, они ничего не понимают, ничего не знают. Они очень туго восприимчивы к каким-то тонким вещам. Почему? У них низшие центры очень развиты. И когда человек пускается в эту деятельность, он приводит в действие низшие центры. Вот почему говорится, рестораны, дискотеки, всякие спортивные, увеселительные даже заведения, они все способствуют развитию низших чакр. А где взять силу для низших чакр? Как вы думаете, где? В каких? А? Высших. То есть вся сила с высших переходит в низшие центры. Вот почему говорится, такой человек, он, как правило, начинает деградировать, тупеть. Деградирует, постепенно деградирует. То есть его тонкая природа ослабевает, а грубая природа усиливается. А что значит? Значит, ложное эго усиливается. Он все больше отождествляет себя с этим. Поэтому мы видим, какие национальные проблемы существуют в государствах и в наших взаимоотношениях, национальности. Когда люди говорят, вот там узкоглазые, или вот там, там, ну, по-разному, я не буду говорить даже как. Они друг друга называют в соответствии с нацией. В какой-то в другом месте так их называют, и в другом. Сильное отождествление. И мы можем видеть, что мы сами так же делаем. Мы также где-то говорим о других людях. Потому что мы также отождествляем себя с этим телом. Это называется прачара, не брахмачара. Брахмачари, он контролирует свой язык, поскольку он контролирует ум. И говорит, я не должен думать так о человеке, потому что это невежество. Что вот я знаю, как на самом деле я должен думать, поэтому я должен думать так. И он думает так. Почему? Он знает, что такое культивировать или тренировать высшую деятельность. Тренировать это означает думать, заставлять, так же, вот как мы себя заставляем отжиматься, заставляем бегать, заставляем там что-то делать, тренируемся, тренируем тело. Точно так же человек может тренировать ум, заставлять ум действовать определенным образом. Заставлять. Заставлять разум, заставлять чувства. То есть заставлять ощущать, заставлять мыслить себя по-другому, правильно действовать. И так постепенно ум становится сильным. Это называется брахмачари. Следующий ашрам, который мы с вами обсуждали, называется грихасха. Если вы помните, грихасха. Грихасха. И я вам объяснял, что брахмачари – это тот, кто не умеет соприкасаться с объектами чувств. Есть объекты чувств, есть молодой человек. И он не умеет соприкасаться с объектами чувств. Что это означает? Человек тут же использует их для чувственных наслаждений. Ну, допустим, он не знает, как соприкасаться с деньгами. Не знает, как правильно соприкасаться с красивой одеждой, с дорогими вещами и так далее, и так далее. Он не знает. То есть он тут же вовлекает это в какую-то свою деятельность, исходящую из его неспособности правильно это занять. Как деньги, вот, допустим. Деньги являются самым таким показательным объектом, когда человеку дают денег, какую-то часть, и смотрят, как он это использует. Как человек использует деньги. Вот есть такой тест, когда детям дают деньги и наблюдают. Большие деньги дают. Для детей это достаточно большие, сумасшедшие деньги. Для детей. И смотрит, как он будет использовать. На что. Помните, как есть такая сказка «Цветик-семицветик»? Помните, шла там какая-то дюдя с ушками там где-то. Головой ударилась, появился цветочек. На нем 7 лепестков. Все они волшебные. Помните, да? И этой дюде говорят... Вот, можешь исполнить 7 своих любых желаний. И она там начинает. Да хочу баранок там с тем, с тем, с тем, с пятым, с десятым, там, с повидлой, так, там, ну, с тем, с керосином, с бензином, там, с напалмом, с чем-то. И все эти сушки ее завалили сразу. Она посидела в этих сушках, так здорово, теперь она королева сушек. Нет, ладно, все, не надо. Второе, что же хочу? Игрушек хочу. Как у Нинки, как у Зинки хочу. Вот, видела я у Вальки игрушки, я так сказать, это. И парня еще я видела у Нюрки. Вот такого хочу, что тоже себе оторвала. И там тоже все это, завалили ее. Парни, так сказать, все. Машины, квартиры, чемоданы с долларами завалили ее. И так она все рвала, помните, да? Это вот как раз и есть показатель теста. Это брахмачари. Он не знает, как распоряжаться. Если ему дать это, он обязательно так же будет поступать. Поскольку человек, не знающий, в чем смысл человеческой жизни, цель, не знающий науку, поступков, тонкой природы, что если я что-то говорю, что происходит, если я делаю какой-то поступок, что происходит, не зная закона кармы, не зная закона реинкарнации, не зная закона времени, гун материальной природы, атмы, души и сверхдуши, параматмы, человек всегда сбит с толку, поэтому, говорится, брахмачари, они обучаются самбанда гьяне. Чтобы они знали, когда им цветочек попадется в руки, он только, ну я что, идиот что ли, сушки? Да. Еще пирожные, конечно. Женщин, том в Чикаго, много женщин и машин. Так люди думают. Это означает, они не... Джигьясы. Джигьяса это означает человек, не знающий, в чем смысл и цель жизни. Не ария, анария называется. Анария. Ария это тот, кто знает, в чем смысл жизни, действует так. А анария тот, кто не знает. Млечха. Млечха, то есть тупой мясоед. Он обязательно себе так сказать, много мяса попросит, новую куртку. Новое там что-то еще, так сказать, небоскреб, миллион долларов, ну, как обычно, знаете, да, всегда почему-то не 3 миллиона, не 300 миллионов, не миллиард, а вот миллион долларов, потому что он как бы еще стесняется, там, миллион-то хватит, что, зачем 2, там, 3, это круто бы, я ж не знаю, куда их потом деть-то. Они боятся больших денег, потому что не знают, как их занять даже, что делать на них. Так люди думают. О, дочка пусть будет здоровая. Мама, пусть у мамы не будет страдания. Все. Это называется эгоист. Эгоист. Он будет поправлять свои дела. Или за мир во всем мире. Тоже еще один осел. И пусть Байкал будет чистый. Вы видели таких идиотов, нет? Ну все это хорошо, конечно. Так вот, брахмачари, который не будет за это лепестки рвать. За что же рвут лепестки брахмачари? Отдают их кому? Идиотам. Они предлагают. Им ничего не надо. Они знают, в чем истинная цель жизни. Они хотят продвинуться. Продвижение. Их интересует духовная жизнь. Как человек, который сострадает другим. Говорит, там, пусть все будут освобождены. И он дергает. А почему-то все не освобождаются. Он говорит, а почему все не освобождаются? Потому что ты за всех решил это. Путь освобождения это путь добровольный, сознательный. Понимаешь? Поэтому вы дергаете лепестки хоть как. Это добровольный путь. Это как, пусть все любят только меня. Это не любовь, потому что любовь это добровольное чувство, которое вызывается у человека в соответствии с его собственной волей. Это называется волевой фактор. Вы любите того, кого вы хотите любить. И можете не любить того, кого вы не хотите любить. Поэтому очень часто людей, когда спрашивают, а почему ты его вот именно любишь? Ну, люблю и все. Там нет логики. Говорится, когда есть любовь, там нет логики. Логика необходима только тогда, когда нету этого чувства любви. Тогда есть логика. Тогда есть какая-то определенная схема. Итак, грехасхи – это люди, те, которые прошли путь брахмачарьи и умеют соприкасаться с объектами чувств. То есть не оскверняются объектами чувств. Они не станут засушки там жить или ради чего-то. Так это как половая жизнь. Грехастха – это практически половая жизнь. И половая жизнь, несомненно, предназначена для самовоспроизводства. Но люди используют половую жизнь как чувственное наслаждение. Как вы думаете, если убийство, представим, что само по себе убийство необходимо для того, чтобы наказать преступника, да? Представим, что такое убийство. И мы говорили, там, шесть видов убийства, не влекущих на себя реакции кармические. Поджигатель, отравитель, уводящий жену, там, посягающий на землю, нападающий со смертельным оружием и там, что там еще? Крадущий вашу утварь, там, по-моему, или что-то. Ваше имущество. Ну, я думаю, вы помните. Но представляете, вы просто начнете убивать ради чувственного наслаждения. Что произойдет? Убивать нападающего со смертельным оружием и убить просто, а вам морда не нравится. Если. Или убить, потому что у него что-то хорошее есть. Вот точно так же половая жизнь. Половая жизнь предназначена для воспроизводства детей. И как только один раз хотя бы человек использует половую жизнь для чувственного наслаждения, как это одно и то же, что убить ради чувственного наслаждения, он тут же становится преступником. Мгновенно. И последствия сразу необратимы. То есть карма срабатывает. Реакция. За все гениталии отвечает Шива. И человек совершает, когда он совершает незаконные половые отношения, это называется адхипхута. Адхипхута. Адхипхута превращается в адхипхаутику. Адхипхаутика – это причинение беспокойств другими живыми существами. Вас ограбят, обворуют, изобьют, изнасилуют, убьют на войне. Что угодно с вами сделают другие живые, покусают хищные звери. То есть причиной ваших страданий будут другие люди. Раздавят вас на машине, что угодно. Очень часто говорят, вот на машине сбили там моего, так друг, тут другие, там его зарезали по пьяни, там другие-то. Все это результаты незаконной половой жизни. Так описывается карма-шастры. Результаты незаконной половой жизни, использования своих гениталиев для чувственных наслаждений половой жизни, превращается в адхипхуту, в причинение беспокойств другими живыми существами. Кто-то вас обворует, кто-то вас оклевещет, кто-то на вас напишет кляузу и вас расстреляют за это. В любом случае, любое страдание вам причинят извне. Другие живые существа. Пхуты означает другие живые существа. Пхуты, это живые существа означает. Адхипхута это означает причинение страданий другими живыми существами. Адхи, адха, помните адха? Адха – это означает страдания, низшие страдания адха. Адхипхута – вам причинят другие живые существа. Поэтому, когда спрашивают, что ты меня там, что на кого-то нападает, кто-то что-то, кого-то критикуют или так, это все адхипхута. Это все последствия неправильного обращения с половой потенцией. Видите, как просто? Это адхипхута. Вот почему, говорится, брахмачари, человек обученный, он понимает, или если он даже нарушает что-то, он уже понимает, что если что-то будет происходить, он никого в этом что? Не винит. Да. Он никого не винит. Таким образом, говорится, благодаря изучению наук, он приходит к этому умиротворению. То есть даже когда что-то с ним происходит, он понимает, что причиной того, что со мной это происходит, являются не те, кто причиняет мне беспокойство. А кто? Я сам. Поэтому он никогда не хочет, чтобы их наказали. Никогда не будет указывать на того, кто причинил ему беспокойство. Вот откуда говорится, ударили по правой, подставь левой. Никогда не причиняет. Потому что он понимает, что я совершаю какие-то определенные поступки. Это вызывает реакции в космосе. Эти реакции приходят мне вот в таком виде, который называется адхипхута. Вот почему эти люди, когда их обворовывают, они не идут в милицию, Вот мы можем видеть, как святые себя вели. Когда что-то их там, кто-то им причиняет беспокойство, они прощают тут же и так далее. От чего это происходит? От понимания. Они в знании пребывают. Они понимают, что все это было порождено кем? Им самим. И кроме себя тут винить некого. Он еще раз просто подтверждает, что все идеально работает. Все идеально работает. Так человек достигает этого состояния тхира, умиротворения. То есть он не испытывает ни к кому ненависти. Ненависти. Вот так происходит. То есть он умиротворяется по отношению к врагам и к друзьям. Что такие друзья? Итак, все, кто нам причиняет беспокойство, это недруги. У нас к ним ненависть. А откуда друзья появляются? Кто знает? Ну, вот мы говорили, что, допустим, от неправильной половой жизни враги появляются. А друзья? От правильной. Нет, говорится, друзья появляются от чего? Кто знает? Ну, наши чувства удовлетворяют. От чего, значит, появляются друзья? От благочестивости, от благотворительности. От благотворительности. Мы говорили, тапасия, благотворительность же это, таким образом, тапасия – это ограничение половой потенции. Благотворительность – это совершенно другое. Да? Итак, половая жизнь – это тапасия. Поэтому самая сложная тапасия – это половая жизнь, ограничение половой жизни. Это называется тапасия. Если ограничить половую жизнь, я не думаю. Врагов меньше станет, это точно. Но если ты не просто ограничил половую жизнь, а занял ее в более высокой деятельности. Говорится, одной остановкой греховной деятельности невозможно избежать последствий греховной деятельности. Еще раз нужно это очень хорошо понять. Одной остановкой греховной деятельности невозможно избежать последствий греховной деятельности. То есть, если я сейчас что-то перестану делать, это не означает, что я не получу наказание за то, что я до этого момента все это делал. Улавливаешь? Но можно также все погасить, если я не просто прекращу, а еще что-то начну делать то, чтобы погасить все эти причины. То есть, погасит и реакции в прошлом. Поэтому говорится, благотворительность, второе идет, а потом жертвоприношение. Жертвоприношение. Итак, тапасия, она очищает человека от адхипхуты. То есть ограничение, вот ашрама, ограничение половой жизни и занятие ее в определенной деятельности, это означает в развитии памяти, мышления, ощущения разные. И существует в йоге, как это делается. Чем заниматься должен человек? Как мы говорили, что человек не просто не пьет, а ради чего-то не пьет. Не просто он что-то не делает, а ради чего-то не делает. Ради какой-то более важной деятельности. Точно так же и половая жизнь оставляется ради какой-то более важной деятельности, чем половая жизнь. Прошу заметить, что мы говорим об идеалах. А то у всех прям такие лица. Отобрал половую жизнь. Вернуть назад. Я просто вам объясняю, информирую. Я информирую вас. Итак, следующее, это когда человек начинает совершать правильную деятельность, грехасха. Говорится, грехасхи должны заниматься благотворительностью. Семейные люди, они занимаются благотворительностью как раз. Брахмачари хранит целибат. И это значит как бы центр, целибат. Но хранит для чего? Для изучения, да? Писание, совершение тапаси, аскезы разные, все. Он учится контролировать свои чувства и ум. Контролировать чувства и ум. Вот, допустим, кто-нибудь из вас когда-нибудь чувство зависти испытывал? Вы хоть раз отбрасывали? Говорили, опа, я сейчас завидую, я сейчас как свинья выгляжу внутри. Я подлый, я негодяй. Я не должен так делать. И вы делали что-то наоборот. Как будто бы вы не только не завидовали, а очень хорошо относились. Если вы так сделали, значит, вы проконтролировали себя. Если все это, вы просто продолжали завидовать и что-то еще и делать, это называется бесконтрольность, распущенность. Если вы гневались и себя не поймали на то, что вы сейчас гневаетесь. О, Боже мой. Вот это называется контроль. Этим занимаются брахмачари. Они себя учатся контролировать. Они ловят себя на каждой мысли ловят. О чем сейчас я сижу и думаю? О кирпиче. А почему о кирпиче? А я всегда о нем думаю. То есть человек учится контролировать себя. Что у меня там сейчас в башке? Какие у меня там мысли? Куда я пошел там? Что я делаю? Все время контролирую свои мысли, чувства. Что я чувствую? Каковы мои планы? Помните, да, в 16 главе там есть. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. И говорится, демон думает так. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Четко указывается демонический склад мышления. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Поэтому там прямо идет зло. Демон думает так. И как думает благочестивая личность? Божественная натура. Божественные демонические натуры. Если вы думаете только о деньгах и как их у вас будет больше, и встроите только в этом направлении планы, я вас поздравляю. Ну что вы улыбаетесь? И там говорится, демоничные люди. Это не просто демоны, как с рогами, там, пятак у него. Вы думаете постоянно, как заработать. Дальше там говорится, когда они только и думают о чем? Тщеславные, говорится. Что значит тщеславные? Славы, да. Они все, что они делают, они хотят за это славы. Это как вот ситхакамы. Ситхакамы, которые желают в себе развить неординарные экстрасенсорные способности, желание в итоге потом быть благодетелями, то есть этими способностями благо всем делать, оставаясь в тени, управляя живыми существами и материальными объектами, игра в мессию, посланную Богом, и даже в аватару, то есть в такого, как бы, в часть частичное воплощение. Частичное воплощение. В итоге они до этого докатываются. Так поэтапно происходит. Сначала они развивают, потом они начинают пользоваться, благодетели, потом слава приходит, они дальше, дальше, дальше. И все. Смерть. Смерть душе. Как говорится, огонь, вода и медные трубы. Карма, гьяна. Вернее, карма, йога и гьяна. Огонь, вода и медные трубы. Гьяна – это медные трубы. Желание быть вот этим вот большим-большим мистическим авторитетом здесь, в материальном мире. Желание иметь последователей, то есть учеников, которые будут просто хрюкать от вас, хрюкать и визжать, будут говорить, ой, да как, ой, и вы будете перед ними, так сказать, свои манипуляции производить. Это гьяна, желание последователей называется. Карма – это желание богатства, йога – это желание мистических способностей, и гьяна – это желание славы. Все заканчивается этим желанием славы, что все это необходимо для того, чтобы славу получить, большую славу. Поэтому говорится, что человек, разумный человек, он проходит через это, огонь, воду и медные трубы, он должен пройти через это, то есть не поддаться на это ни на что. Тогда он достоин войти в другие сферы. Итак, вот эти ашрамы, они так же, как огонь, вода, медные трубы. И ванапрасха является вот этой медной трубой. Итак, грехаска, человек проходит грехаска, становится ванапрасха. Если он смог успеть отдать все правильно действию, занял все это в служении, тогда он получает отречение. Сердце его достигает этого отреченного состояния. И он уходит от семейной жизни. Обычно это происходит, помните, я говорил, там в возрасте 55 лет. Обычно человек уходит от семейной жизни в 55 лет. то есть к 60 годам. 5 лет он ведет такой как бы образ жизни отдельно от семьи, но все-таки общается с семьей. Говорится, даже он принимает пищу из семьи. И в 60 лет, и там может быть чуть-чуть больше, в среднем через 5 лет, он принимает обет без обет отречения от мира, называется саньяс. Отречение от мира — это означает от всего мирского, от всех мирских ценностей, которые связывают живое существо. Вот эти слава, там, почести, все это, последователи, какие-то способности, там, ничего нет. Красота, молодость, богатство, там, дом, ничего нет. Все. Человек отречен. Этот отреченный образ жизни живое существо ведет только лишь для того, чтобы полностью восстановить йогу. То есть полностью восстановить свои отношения с Абсолютом. Полностью восстановить свои отношения с Абсолютом. Если на сегодняшний день мы видим, что мы сейчас зависимы от денег, от последователей, от того, ни о каком отреченном образе жизни речи не может быть. И есть два вида отречения. Одно называется саньяса, другое называется пхолга вайрагья. Слово «вайраги» означает отречение. Есть пхолга вайраги, ложное отречение. Когда живое существо от чего-то отрекается ради славы. Так же, как кто-то чему-то следовать может ради славы. В итоге мы говорили, что слава является самой-самой такой тонкой ловушкой для живого существа. Всякие ученые, вот эти все, они все хотят славы. Все абсолютно. Когда вы общаетесь с людьми, вы чувствуете, как они хотят славы. Говорится, человек, который говорит правду, он получает ситху. Кто помнит какую? Предвидение, да. Первая ситха, которую получает человек, который говорит правду, это обычно происходит где-то через 3 года. Если вы 3 года говорили правду, через 3 года у вас появляется способность предвидения. То есть вы любые события можете предвидеть. Задолго до того, когда они происходят. Ситха, то есть сенсорная способность такая появляется. Если человек еще дальше продолжает действовать таким образом, правдив, следующая у него появляется способность. Кто, какая? Это не ситха. Помнишь? Кто помнит? Ром. А что это? Что я все, Маш? Маш, ты им подскажи. Следующая ситха говорится. Человек, который, у него есть способность различать, кто его обманывает. Сразу. Первое, это у него предвидение. Вторая, к предвидению развивается способность различить обман по отношению к нему. Сразу он различает. Только человек говорит что-то ему начинает, он сразу знает. Говорит человек правду, где, сколько правды сказал. Отличает. Очень хорошо. Следующая способность, он, говорится, прошлое начинает знать. Это вот Маша говорила, да? Да. Ну, она помнит, что что-то там такое должно было быть. Прошлое. Он постигает прошлое. Он может отличить, кто человек в прошлом был, свое прошлое может вспомнить. И различать прошлое других людей. И постепенно правдивость превращается в это одно большое это. Качество или способность, которая называется трикалагья ситхи. Он может знать прошлое, настоящее и будущее любого живого существа. Это только в результате правды. Только одно качество – правда. Всегда говорить правду при любых обстоятельствах. Говорится, что такой ситхи или такой человек, который пытается это делать, он не должен обманывать, Но есть такие моменты, когда нельзя говорить правду. Поэтому говорит сюда, он молчит. Но он не должен говорить, никогда не должен говорить лжи. Или правду, или молчание. Поэтому, говорится, в основном такие ситхи молчаливы. Потому что почти в 80% вы не можете говорить правду. В 20 из 100 случаев только можно сказать правду. И то это может обернуться большой проблемой. В 80 случаях вам придется молчать. Вы не должны говорить «я не знаю». Вы не должны говорить «может быть». Просто молчите. Или говорите правду. Но правда, вот мы с вами также обсуждали, правда-то какая она? Всегда горькая. Правда всегда горькая. Никогда правда сладкая не бывает. Правда всегда горькая. Поэтому иногда люди подходят, а скажите, вот что, вот кем я был в прошлой жизни? Думаешь, я говорю, правда всегда горькая. Ага, а вот кем я был в прошлой жизни? Вот елки. Несомненно, был великим йогом, великим мастером, махамастером, мастер-ламастер. Люди очень много о себе что надумали. И вот этот, говорится, процесс ученичества необходим для того, чтобы человек осознал, что он просто в иллюзии, что он просто играет. Детство такое, знаете, мы играем в бизнесменов, в йогов, там, в астрологов, в красавиц, в крутых, там, ну, в кого угодно. И играем очень серьезно. То есть дети-то они играют так, как мы очень, взрослые люди также серьезно. Они играют там в президентов страны, там, ну, во что-то. Игры. И говорится, только гуру может человеку проявить это. То есть учитель, духовный учитель, он может показать человеку его игры. Что он-то никем не является на самом деле. Все, что он просто для дурачков демонстрирует что-то. Как это говорят? Они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. На самом деле эти люди не обладают никакими качествами, никакими способностями, кроме тщеславия, кроме детского мистицизма. Знаете, что такое детский мистицизм? Это, уа, там, раз такой монах, раз, выходит, раз, я умер, а то такой монах, я все знаю. Ну, такое вот, у них в детстве, у них так, внутри, такое состояние внутреннее. Это не то, чтобы внешне, внутреннее состояние. Они, так сказать, вот эти фильмы всякие про монахов, там, книжки читают, там, красного, открыл, раз все сказал, все заткнул. Помните, да, был такой Рампо написал это вот. О тибетском монахе, что у него тут дырка была, пробкой затыкалась, пробкой открывалась. Такая чушь, ёлки. И это стало мировым бестселлером. Люди в Тибет ломанулись. Кто-то там попытался себе просверлить дырку во лбу. Ой, вообще ужас. Люди в полном невежестве находятся относительно йоги, духовной жизни. Чего? Кто-то там все время какие-то все эти мульки, ой, все это. Мы медитируем. Очень интересно, очень интересно. Всякие состояния впадают в состояние пропагандистов не быть. Итак, все это очень важная часть знания, которая помогает людям разобраться, на что и куда тратить свое время. Это то, что почему сначала изучается карма, потом только изучается время. На что было потрачено время? Такова ваша и карма. Так человек изучает, что такое время. После этого изучаются гуны, как правильно время это воспринимать. И в гунах время также, прошлое, настоящее и будущее. Страсть, благость и невежество. Невежество – это прошлое, настоящее – это благость, и страсть – это будущее. И так человек начинает время изучать в гунах. Потом он начинает понимать, что в поступке он совершает в гунах. Мотивы разные могут быть, страстный мотив, невежественный, благой мотив и так далее, и так далее. Страстный мотив – это ради завоевания авторитета в глазах окружающих, это называется страстный мотив. И вся деятельность в гуне страсти, говорится, плоды такой деятельности ничтожные, жалкие и не приводят к истинному отречению. Сколько времени, Люх? 5:08. Все, закончим. Вопросы, пожалуйста. Да. Да. Женщины остаются дома. Да, мы говорим, когда мы говорим о духовной жизни, то разницы нету, но в духовной жизни есть определенные правила. То есть мужчине иногда необходимо уйти, чтобы духовно продвинуться, а женщине как раз наоборот остаться. Вот есть такой постулат, чтобы можно было понять. Ты же помнишь, да, кто такие браманы, кшатрии, вайши и шудры? И вот говорится, то, что браманы достигают через жертвоприношение, кшатрии достигают через битву по защите религиозных принципов. Вайши достигают того же через благотворительность, а шудры через физический труд и служение другим. Того же самого результата. Таким образом, то, что мужчина достигает через отречение от семейной жизни, женщина достигает через то, что она остается в семье, как ну, там, бабушка, как там, мать, она обычно бабушка, и она того же достигает. И потом между мужем и женой есть всегда виньяя называется, тонкая нить, мистическая нить. Все, чего достигает муж целомудренной женщины, то есть если она хранит ему целомудренную, полностью вся та же самая реализация получается у женщины. Даже если она этого не делает. Оставить семью? Для женщины это не совсем естественно. Хотя есть такие случаи. Такие случаи есть. Но для женщины это не свойственно оставлять семью. Женщина, наоборот, в семью, наоборот, все. Женщине свойственно семью создавать и оберегать ее, и хранить ее. А мужчине, наоборот, свойственно всегда семью оставлять. Это больше свойство мужское. Мужчина обзаводится семьей и оставляет семью. Такая природа мужчин. Создавать много семей и много раз отрекаться от них. Особенно век Кали. Женщины могут в духовной жизни пройти тем же самым путем, абсолютно тем же. Но для них это очень сложно. Поэтому, говорится, женщина того же результата может достигнуть, оставаясь на месте. Есть, для этого люди всегда испокон веков монастыри строили, когда женщина, чтобы отойти так же, она просто уходила в монастырь. И также они достигали того же результата. Мужчины уходили в лес, а женщины уходили в монастырь. Вот почему, откуда такое выражение, ты уйду в монастырь. Это не мужчины говорят. Иногда слышу мужчину, ой, уйду в монастырь. Я думаю, странный ты какой. Это люди, просто они абсолютно ничего не квалифицированы. И болтают всякую чушь. Как этот один какой-то юморист смеялся, он говорит, почему мужчина поет песню? Как там что-то? Я ведь взрослая уже, там, целуй меня везде, увози за 100 морей. Он говорит, почему мужчина-то поет эту песню? И целуй меня везде, я ведь взрослая уже, увози за 100 морей и люби меня сильней. Ну, понятно, когда девушка поет такой текст, но когда мужчина поет такой текст, очень странно. Очень. И сейчас везде в искусстве, здесь все непонятно. Такая жизнь. Если жена сильная, да, может. Между мужем и женой всегда остается, говорится, если вы стали чьей-то женой или вы чей-то муж, то это с прошлой жизни. У вас остались долги с прошлой жизни. По закону кармы живое существо встречается и вступает в серьезные взаимоотношения только с теми людьми, с кем оно в прошлом было связано, какими-то определенными обязанностями. Враги, это точно так же, это карма. Это с прошлого все взаимоотношения. Но это враги, как они будут действовать? Иногда бывают враги, они бездействуют. Бывают враги, которые прибегают к действию конкретно. Говорится, когда человек начинает гордиться, его воровывают. Допустим, есть описание в законе кармы, что когда человек Мы представим такой пример, приведу, что человек испытывает очень сильные, сильную неприязнь к проституткам, к бандитам, там, ну, каким-то таким алкоголикам, наркоманам, неприязнь. Сам правильный, хороший человек, и он испытывает. Чем сильнее это чувство будет он испытывать, тем ближе он будет притягивать этих личностей к себе. И в итоге какая-то проститутка, так сказать, с ним столкнется, какой-то вор его обворует, какой-то человек его ткнет. То есть все по отношению к чему он испытывал неприязнь приближается. То есть чем сильнее мы испытываем неприязнь к какому-то определенному положению людей, тем быстрее, сильнее мы их притягиваем к себе наоборот. Чем мы более добродушнее к ним, да, правильнее относимся, тем они нейтральнее к нам взаимоотношения. Таков закон кармы. Все строится на нашем внутреннем состоянии. Если вы думаете все время о своем доме, ой, как его, кто, ой, там вот решетки ставят, то, несомненно, вас обворуют. Все там что-то вот все боитесь, чем-то гордитесь, куда-то что-то заныкиваете. Гордость точно так же она ведет к тому, что человек приближает это к себе. Что кто-то срубит его гордость. Да. Жертвоприношение, да. Саньяса, жертвоприношение, ванапраса. Те, как бы, всему этому обучаются они, но это не является, как бы, они еще не обучены к жертвоприношению. Они как бы обучаются только. Вот вся жизнь нужна, чтобы совершить это чистое жертвоприношение. Там ванапраса, почему в лесу жили, что они будут совершать жертвоприношение, будут совершать ошибки, и чтобы никого не задеть. Итак, закон кармы, он не хороший, не плох, поэтому люди говорят, карма за что? Но в шастрах описывается, карма не за что, а почему? Карма не за что, а почему? Вы поняли, нет? Нет? Ну вот иногда человеку раз, там что-то с ним происходит, он говорит, вот это, наверное, вот за это мне, вот это за то там. Не, почему? Почему это означает, что закон кармы не приходит наказывать, закон кармы приходит изменить. Как только ты изменился, карма тут же уходит, ей нет необходимости находиться в этом месте. Вот почему у людей одно за одним, там, первый раз ограбили, второй раз ограбили, третий раз ограбили, четвертый раз ограбили, пятый раз, или сбила машина, опять сбила машина. Ну, что я вполне серьезно говорю, есть такие. Там его побили, сям его побили, 10 раз одно и то же с ним. Он тупой. Ну, конечно. Только стоит измениться, все это исчезает сразу, поскольку вся суть ни за что, а почему? Что что-то я неправильно культивирую, какое-то внутреннее состояние неправильно. Поэтому это притягивается ко мне. И карма приходит изменить человека, она не приходит его наказать. Изменить. Поэтому говорит, ни за что, а почему? Почему ты меня наказываешь? Ни за что, а почему ты меня наказываешь? Потому что ты себя ведешь вот так вот. Там вопрос не стоит в карме, за что, а почему? То есть не само действие, а мотив и определенное состояние внутреннее. Как вот мы говорили о половой жизни, там, об убийстве. Самоубийство это не грех. Если вы вот убили поджигателя, там, того, это не грех. Но если вы ради своего какого-то там, наоборот, стали поджигателем и вот этим, тогда понятно. Еще раз, не совсем понял. Да. Да, это означает, что мы в прошлом с ним были связаны и имеем какие-то обязанности материальные или долги какие-то материальные. Это может выразиться в материальных долгах, может выразиться в нравственных долгах, может выразиться в определенных обязанностях. которые мы не исполнили по отношению к нему. И так далее. Да, это может быть смешанное даже. И то, и другое. Но, как правило, эти люди, они исчезают из нашей жизни, когда долг полностью выплачен. Есть. Но оно духовное. Оно называется пара-кала. Кала – это время. Пара означает трансцендентное, нематериальное. То есть там нету этих гун прошлого, настоящего, будущего. Там все в настоящем идет. Рождение – это страсть, а умирание – это невежество. Так там нету ни страсти, ни невежества, там чистая благость. Поэтому там все вечно. Все живут. Никто не рождается, никто не умирает. Всегда существует постоянная субстанция. Время есть. И прошлое, и настоящее, и будущее воспринимается совершенно по-иному. Это примерно сейчас это пытаться понять, это как лягушки охватить, так сказать, вот что такое океан с лягушачьими мозгами. Помните историю? Лягушка сидела и сказала: океан. И она сказала: это как 3 колодца. Нет. Как 10 колодцев. Нет. И все, и она остановилась, все, уже трансцендентно для нее было. Но даже если бы она сказала 1 000 000 колодцев, не все равно больше. Океан. Вот точно так же понять какие-то запредельные вещи очень сложно, когда у нас еще мозги такие. Мозги такие останутся, но гуны, страсти много, много невежества, каких-то привязанностей, очень сложно. Это как земельная реформа, вот закон о земле. Сейчас идет, да, обсуждение закона земли. Допустим, многие люди, как бы даже вообще, вот вы сейчас живете, и вам наплевать, будет земля или не будет, а мне не наплевать. Вот я, допустим, вообще, я как бы думаю, вот правда, будет это или нет, вот на самом деле, вот я абсолютно...